Послышался звон монет, и вся сцена оказалась усыпанной деньгами. Матушка Дзя выразила одобрение Дзя Дженю и Дзя Ляню за их щедрость, и оба они встали, чтобы пройти к ней. Мальчик-слуга подал Дзя Ляню серебряный кубок с подогретым вином. Дзя Лянь встал и следом за Дзя Дженем вошел в зал. Первым долгом Дзя Джень приблизился к тетушке Ли, поклонился ей, взял ее кубок и обернулся к Дзя Ляню, который наполнил кубок вином из чайника. Затем он подошел к тетушке Сюэ, и церемония повторилась сначала. «Садитесь, пожалуйста, уважаемые господа», — сказали им две тетушки, вставая со своих мест. «К чему такие церемонии?» В это время все, кроме госпожи Син и госпожи Ван, покинули свои места, подошли к ним и почтительно стали в стороне. Затем Дзя Джень и Дзя Лянь приблизились к тахте матушки Дзя. Но так как тахта была низкая, им пришлось опуститься на колени. Дзя Джень держал в руке кубок, а Дзя Лянь — чайник с вином. Хотя подавали вино только они двое, в зал вошли остальные мужчины во главе с Дзя Цуном и выстроились позади них. Увидев, что те стоят на коленях, все последовали их примеру. Бао Юй тоже соскочил с места и преклонил колено. «А ты зачем?» — тихо спросила Сян Юнь, толкнув его в бок. «Может быть, тоже поднесешь бабушке вина?» «Немного погодя поднесу», — с улыбкой шепнул ей в ответ Бао Юй. Он умолк и стал терпеливо ждать. Дзя Джень и Дзя Лянь налили вина госпоже Син и госпоже Ван и спросили у матушки Дзя, как быть с сестрицами. «Уходите лучше», — ответила им матушка Дзя. «Без вас они будут чувствовать себя свободнее». Дзя Джень и остальные мужчины вышли. Все это происходило уже во время второй стражи. На сцене исполнялся акт «Восемь справедливейших любуются фонарями». Но в самый интересный момент Бао Юй вдруг встал и направился к выходу. «Ты куда?» — окликнула его матушка Дзя. «Во дворе пускают большие ракеты. Будь осторожен. Искры могут обжечь тебя». «Я недалеко», — ответил Бао Юй. «Сейчас вернусь». Матушка Дзя приказала служанкам проводить его. Ше Юэ, Цю Вэнь и еще несколько служанок последовали за ним. «Что это не видно, Си Жень?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Последнее время она возгордилась и всюду вместо себя посылает маленьких девочек. У нее недавно умерла мать, она соблюдает траур. И ей неудобно показываться на людях», — поспешно ответила госпожа Ван, вставая. Матушка Дзя кивнула. «О каком трауре может идти речь, если она прислуживает господину? Если бы она прислуживала мне, неужели ее сейчас не было бы здесь? Ведь, несмотря на траур, такой обычай прочно установился». «Если б даже она не соблюдала сегодня траур, все равно она не смогла бы прийти сюда», — сказала Фэнзе, приближаясь к матушке Дзя. «В саду горят фонари, свечи, летят ракеты, может возникнуть пожар, а она должна за всем присматривать. Разве есть хоть одна служанка, которая украдкой не пыталась бы пробраться сюда на спектакль? А вот Си Жень всегда старательно, не отлучается из дому, а за всем сама присматривает. Да и для братца Бао Юя все будет приготовлено, когда он вернется домой после пира и должен будет лечь спать. Если бы она пришла сюда, остальные служанки ни о чем не позаботились бы. И у Бао Юя постель была бы холодная, да и чай не был бы подогрет.